Вырвав животное из природного контекста, художник нарисовал не корову, а то экзистенциальное состояние заброшенности в мир, которое нас с ней объединяет. Впрочем, Шинкарев, как настоящий митек, наверное, просто забыл нарисовать вымя. И именно его ошибка придала картине завершенность. Часть четвертая. Как у каждого движения, у митьков есть основополагающий миф. Это миф об Икаре. Вопреки прометеевской трактовке, воспевающей дерзость человеческого гения, они создали себе образ трагикомического неудачника. Найдя такого героя у Брейгеля, они сложили про него митьковскую хокку. У Икарушки бедного только бледные ножки торчат из холодной воды. Принято считать, что картина «Падение Икара» — притча о незамеченной трагедии. Непонятый гений Икар погибает героической смертью, окруженный безразличием тех самых людей, которым он хотел дать крылья. Художник действительно демонстрирует нам, как все не заметили падение Икара. На тонущего героя не смотрят не только люди — пастух, рыбак, моряк и пахарь, но и животные, лошадь, собака, 4 птицы и 20 овец. Но это еще не значит, что все они не заметили происшествия. Оно их просто не заинтересовало. Окружающие не могли не слышать плеска и крика. Однако неудача свалившегося с неба Икара им не казалась столь важной, чтобы перестать пахать, пастись или управлять снастями. Герои Брейгеля игнорируют не только Икара. Они и друг на друга не смотрят. Не только на этой, на всех картинах Брейгеля люди не встречаются взглядом. И на перу, и в танце. Даже пустые глазницы слепых глядят в разные стороны. У них нет ничего общего, в том числе и общего дела. Брейгелевские персонажи не могут охватить взглядом и тот мир, в котором живут. Целиком пейзаж способен воспринять только зритель. Ему художник всегда дает высшую точку обзора. Наделяя нас птичьим зрением, он позволяет разглядеть сразу все, от былинки до гор, тающих за горизонтом. Лишь зрителю доступен и смысл свершающейся трагедии, которую он не в силах предотвратить, поместив зрителя над миром, позволив осознать причины и следствия всего происходящего в нем. Брейгель, в сущности, поставил нас в положение Бога, всемогущество которого равно лишь его же беспомощности. Бог не может помочь Икару, ибо, исправляя ошибки, он лишь приумножает их. Падение Икара у Брейгеля происходит весной. То же солнце, что расплавило воск на крыльях Икара, пробудило природу. Что же делать? Отменить весну, чтобы спасти Икара? Добро всегда становится злом, когда вмешательство воли или чуда нарушает нормальный ход вещей. Ни мудрость, ни любовь. Только безразличие природы способно решить это этическое уравнение. Икара нельзя спасти. Его провал не роковая случайность, а трагическая закономерность. Смерть Икара — не жертва, а ошибка. Не подвиг, а промашка. И сам он не мученик, а неудачник. Изображая жалкую кончину Икара в холодной зеленой воде, Брейгель взывает не к состраданию, а к смирению. Воля и мужество требуются не для того, чтобы исправить мир, а для того, чтобы удержаться от этой попытки. Помочь ведь вообще никому нельзя.